Глава 16. Среди ночи команда Сора обо мне не вспомнила. Утром тоже никто не явился. Так что в очередной раз, послушав, как отзовик вместо меня отвечает на вопросы забывчивого лорда, я решила отбыть домой. Сборы заняли минуту, прощание две. Вампир-здоровяк посадил меня на сухопутную гондолу и, отсчитывая монеты, спросил: «Домой я последую порталом или опять паромом поплыву?» «Использую портал. Уверена, теперь меня на слет не вернут». Вампир кивнул, продолжил отсчет, а я впервые спросила, как его зовут. Отмахнулся, как от назойливой мухи. «Явишься к милорду, в третий раз скажу». Вручил мне кошель, взглядом придавил моих попутчиков и вышел без лишних слов. Гондола тронулась, а я повеселела. «Какой к демонам третий раз? Я провалила задание тура, я получила укус, и теперь прокованная не нужна никому». Наслаждаясь чувством свободы, дышала глубоко, тягуче и старалась не думать, что где-то там, во дворце, за дамами бегают Сора и Воль. Барон Нигье и принц Вояка по всему Грену ищут пространственника экстраордината. Измененные строят планы, Верховный сидит в заперти. Невидимка прячется в темных коридорах, братья Арана на пальцах держат пари. Сам же младший беспробудно спит, и никто не знает, что стало причиной его болей. Вот тут я окончательно перестала грустить и подумала, что в степи меня ждут не только сад и пушистый вредитель, но и увлекательные поиски той самой причины. Когда гондола прибыла в вампирский портовый городок, я отправилась к порталу, оплатила переход и, оказавшись перед ратушей в знакомом до трещинки городе Жемч, резво зашагала в сторону зеленого островка на горизонте. Красные барханы поблескивали крупинками на солнце. Тени плывущих облаков рисовали на них узоры. Дорога стелилась лентой. Степь пела голосом ветров, парой птичьих переливов и тихим нарастающим гулом. «Землетрясение», — подумала я, но, различив в гуле повторяющийся скрип, поняла — мэрский маготранс. Когда разбитый уттой агрегат остановился в шаге от меня, а водительская дверь распахнулась, я готовилась услышать нелестный эпитет в сторону зеленки, а не тревожно хрипящее: «Лили, вы нам нужны». «Греф Ранволь?» «Я, это все еще я, а вы?» Он не закончил вопрос, но его опасения были понятны. Он ждет наше кодовое слово. «Черный кролик», — ответила я. И Воль расслабился. «Садитесь скорее». Он не кричал, но его командный тон заставил меня беспрекословно подчиниться. Очнулась, лишь оказавшись на сиденье рядом, крепко пристегнутой простым ремнем, который мэр установил для защиты утты, затем магическим ремнем и под конец неизвестной сеткой переливающихся синевой плетений. «Для вашей безопасности», — сообщил советник в ответ на мой вопросительно возмущенный взгляд. Еще раз осмотрел меня, поправил подголовник, затем вложил искрящийся энергией кристалл в подставку на руле и вдавил педаль скорости в пол. Мотор взревел от сотен магических разрядов, подступивших под капот. Металлическая обшивка задрожала, перерабатывая слишком щедрое угощение, текущее от мотора к рулевым подпоркам. И всего секундой после маготранс рванул с места. Он летел по степи, сметая барханы и перекраивая красный пейзаж. В считанные секунды достиг города Жемч, но не остановился. Ревя и вздрагивая, маготранс нес нас к берегу залива и портовому городку, чтобы перед самыми воротами, напугав жителей и охрану, рухнуть в карьер в прямом смысле слова. Перед нами, словно зев голодного хищника, открылся огромный горизонтальный портал, в который мы упали вместе с водопадами красного песка и обломками камней, что составляли полотно дороги. «Держитесь». Еще одна команда, и я вцепилась пальцами в ремни и вознесла молитву высшим силам. В этот раз не просила ни о чем, просто бессовестно благодарила за все, что было, и за все, что еще, надеюсь, будет. А именно, безболезненная здоровая жизнь лет до 100, десяток внуков, четверо увеличенный сад, поставка моих трав в соседние страны, мужчина под боком и навеки позабытый страх перед высотой и драконовскими ящерами. От последнего я, кажется, вот-вот избавлюсь, потому что страх высоты заменит животный страх скорости. Маготранс из портала угодил в слабо освещенный тоннель или, скорее, трубу с серыми гладкими стенами, по которой мы неслись так, что редко расставленные кристаллы освещения превращались не в россыпь точек, а в одну светящуюся линию. «Господи, где мы? Куда так спешим?» «Не волнуйтесь, мы в тренировочном подземном тоннеле для наемников», сообщил советник и, не сбрасывая скорости, крутанул руль вправо. Стремительный разворот, и мы въехали в стену, которая за миг до столкновения открылась порталом, в этот раз вертикальным. Но волосы на моей голове все же встали дыбом, а спина покрылась изморосью. «А теперь мы на арене для гонок», — охотно продолжил пояснение сумасшедший советник, когда мимо нас под самым потолком тоннеля пульсирующими стрелами пролетело два мощных магических разряда, которых я не сразу признала скоростные маготрансы. Наш транспорт повело, но Воль легко вернул его на середину трассы и вновь вдавил педаль скорости в пол. «Сейчас мы войдем в поток гонщиков, оставим маготранс на арене и выйдем возле Академии Верховных». Говоря это, он плавно увернулся от внушительной трещины, что вдруг образовалась на стене, затем вильнул в сторону от каменного обвала, а после легко проскочил черный зев пропасти, всего лишь заставив маготранс нырнуть под потолок. «Я знала, что в тоннеле есть ловушки. О них мне рассказывал Хуст. Он же рассказывал, как много в этих ловушках остается обломков и сколько смелых сорвиголов посидело в них. Но и представить не могла, что кто-то, похожий на правильного Воля, способен так просто их преодолеть». «Вам известно состояние арены?» Задала я вопрос, чтобы хоть как-то отвлечься от накатывающего волнами ужаса. «Я ее разработчик». Он улыбнулся уголками губ и пожал плечами. «Иногда нужно сбросить напряжение после тяжелых переговоров. Скорость – это один из моих методов. Был. А сейчас меня куда больше расслабляет расследование во дворце. Лили, вы помните, как бросили 4 иглы, когда мы были вместе?» «Пожри меня, демоны! Каким образом он заметил, сколько игл я бросила в тот миг?» «Я и ранее предполагал, что именно к вам стремился лазутчик-невидимка. Он появлялся только возле вас и только в тех коридорах, где были вы», — невозмутимо продолжил советник. «А теперь окончательно убедился. Взгляните». Он передал мне небольшой кристалл для записей и черную пластину для передачи их изображений. «Это записи из коридора, в котором вы среагировали на тихий шорох. А вот это карточки, которые вот уже сутки появляются на полу и исчезают, стоит кому-нибудь подойти. Магией их не взять, какими-то подручными средствами также. Я уверен, что они должны попасть в одни определенные руки. Ваши, Лили». Я действительно увидела тот самый коридор и карточки, что будто листки с деревьев осыпаются на пол, а также зашифрованный рисунок на одной из них – черный грифенок. От узнавания подписи во мне, помимо ужаса перед скоростью, заворачивались тревога и гнетущее предчувствие беды. Это была подпись нашей группы грифят, а именно Лира, который в подземелье является любимым фаворитом принцессы Арена, а в Грэне официально признан погибшим. «Пожри его, демоны! Я даже представить не могу, что заставило Лира подняться на поверхность. Да и гадать не буду. Слишком страшно». Мы действительно нагнали гонщиков, влились в сияющий поток, а кое-кого даже оставили в пыли после себя. Когда впереди появились опознавательные сигналы для финиширующих, Воль порадовал словами «Вот мы и на месте» и плавно сбавил скорость. Толпа ликующих чествовала победителей, Кто-то громогласно называл номера лидировавших в заезде, кто-то кричал речевки, кто-то отправлял врачей к участникам, угодившим в ловушку, а я неподвижно сидела. Лили. Советник уже обошел Маготранс, открыл дверь с пассажирской стороны, снял с меня магическую сетку, вырвал из сведенных судорогой пальцев оба ремня и теперь грел мои руки в своих ладонях, заглядывал в глаза и не обращал внимания на толпу, что радостно горланило с трибун: «Блик, Блик, Блик вернулся на арену!» «Лили, я вас напугал? Простите, я подумал, что лучше Маготранс и порталы, чем драконовские ящеры». «Спасибо». Проскрипела сухо, медленно повернула голову, посмотрела в его глаза. «Я уже поняла, что вы хотели как лучше. Но не волнуйтесь, вы не единственной стали причиной этого испуга. Поспешим?» «Да». И мы поспешили, мимо восторженной толпы, пропуская поздравления с возвращением и не отвечая на вопросы о моей личности. Краем глаза заметила медноволосую макушку среди гонщиков, ощутила, как ёкнуло сердце, но то ли парня, то ли девушку рассмотреть не смогла. Очередной портал отрезал нас от трибун и вывел на поверхность возле западных ворот Академии Верховных. Новый урчащий Маготранс радостно распахнул перед нами двери, чтобы в считанные минуты доставить ко дворцу. Вот только подъехали мы не к парадному входу, а к въезду в парк, где опять провалились в портал и, оказавшись в подвальном уровне дворца, на тихой скорости двинулись в сторону главного здания. «Почему мы крадемся?» — вопросила я шепотом, потому что и обстановка, и действия советника наводили на определенные мысли. «Потому что я ни слова о лазутчике никому не сказал», — ответил Воль. «Видите ли, если бы невидимка желал связаться с Сора, он бы давно вышел на него, направил письмо или лично посетил дом по улице Сетфилд 433. Также он мог бы заглянуть к принцу Даргу или навестить меня, но он шел только к вам, словно встреча со всеми нами нежелательна». На этом советник заглушил мотор, помог мне выбраться наружу и, не отпуская руки, указал на освещенную лестницу. «Поднимайтесь первой, я буду на два шага позади. Почувствуйте неладное, падайте на пол или прижимайтесь к стене справа. Под барельефом с изображением охоты действует открытый портал. Запомнили?» Я заверила, что инструктаж более чем понятен и что подстраховка вряд ли потребуется. Но стоило подняться по каменной лестнице, войти в тот самый коридор и остановиться на пятачке, где я слышала шорох, как с потолка вдруг посыпались десятки полупрозрачных карточек. Мысль о том, что это могла быть ловушка, слишком поздно пришла в мою голову и напрочь вытеснила инструктаж. Мы с советником одновременно шагнули вперед и в сторону, дабы заслонить друг друга. Понятное дело, столкнулись плечами. Воль устоял, я благодаря его реакции тоже. Но лучше бы он только руку за мной протянул и взглядом не прожигал. «Я же сказал, падать на пол», — произнес он тихо. «А если они отравлены?» — попыталась я возразить. «Думаете, я бы привел вас к источнику яда?» Вздернул Воль бровь и заставил меня стушеваться. «Простите». Я протянула руку, ухватила одну из карточек и повернула ее изнаночной стороной к себе. Карточка не исчезла. Это хорошо. Но на ней стали проявляться полупрозрачные знаки шифра. Это плохо. «Воль, вы помните, как обещали мне пропуск в Королевскую библиотеку? Кажется, сейчас мне потребуется ее посетить. А вы пока найдите лазутчика». Я выудила из корсета нужный набор игл и жемчужину с антидотом. «Мой парализатор не действует мгновенно». «Знаю», — хмыкнул он и неосознанно потянулся к бедру, которому досталось от меня. «Поэтому невидимку придется искать во всех коридорах в радиусе 100 шагов. Исколоть придется все поверхности. Только будьте осторожны, Под действием антидота он может упасть с потолка или стены. «Лили, а вы помните, что обещали обращаться по имени?» — вопросил он, забирая набор и взамен протягивая небольшой жетон с десятком рун вскрытия. «Помню, Грефран». Я улыбнулась, забирая магический ключ. «К слову, не подскажете, в какой стороне библиотека?» Советник перенастроил открытый ранее портал, так что, шагнув в стену под барельефом, я вышла в коридоре напротив высоких дверей библиотеки. Под действием жетона они гостеприимно распахнулись и пропустили меня к источнику знаний. Будь королевская библиотека стандартной, с длинными рядами высоких стеллажей и обязательными лестницами для подъема к верхним полкам, она бы раскинулась на километры и, вероятно, достигла горизонта. К счастью, на момент ее создания маги уже работали с пространством и кристаллами записи. Поэтому библиотека представляла собой круглый зал, стены которого закрывал плотный туман из мельчайших кристаллов, а навигацию в них позволял осуществить каменный глобус, зависший в центре зала над сложной пентаграммой, высеченной в полу. При создании запроса глобус запускал облако в движение, находил нужные секции и поднимал их из пола. Для удобства можно было вызвать стол и кресло, но это уже кто-то сделал до меня. Собственно, пара шкафов здесь также имелась, словно я прервала чью-то работу. Ночью кресло опустовало. Возле стеллажей никто не стоял. Либо кто-то вышел на минуту, либо забыл отозвать секции назад. «Извините за вторжение, я на секунду!» На всякий случай сказала громко и ринулась к глобусу. Моей целью был раздел истории средних веков, манускрипты об искусстве врачевателей периода 514 года от шестого всплеска магической материи. А именно, 60-й манускрипт, чей пятый лист, был листом дешифровки Улира. Я это хорошо знала, потому что помимо моего личного листа дешифровки, я под гнетом Диза заучила и то, какими листами пользовались остальные грифята. Секция нашлась за доли секунд. Я вызвала нужный шкаф, не дожидаясь, пока он поднимется в полную высоту, выхватила с верхней полки манускрипт и, не сходя с места, открыла пятый лист. Итак. Первый значок, называемый артиклем в послании, был перечеркнут. Значит, в шифре участвуют лишь четные строки. Располагался ниже первой строчки. Отсчет нужно начинать снизу листа. Наклонен вправо. Отсчет начинаем с первой гласной. Итак, дав себе установку, я взялась за расшифровку послания и, аккуратно переводя цифры строк и слов в буквы, очень скоро получила страшные 13 букв. Архив ограблен. Рядом три кривые линии, знак короткого и емкого «Прости», а затем еще один значок «Оповестить главнокомандующего». Архив ограблен. Архив. Но какое мне дело до их подземного архива? Я никогда ничего не искала в нем и не сохраняла. Я только просила, чтобы оставшийся в архиве корень древуна, который ушастые должны были уничтожить еще 13 лет назад. Пожри меня, демоны. Страшная догадка ударила молнией. Корень не был уничтожен. И если архив ограбили измененные, у которых есть допуск к экстраординатам поднебесных и есть цель вызволить Верховного любыми средствами, то почему бы им не воспользоваться этим самым корнем? Древнее проклятие – это не рисунок Метадеи, но оно вгрызается в тело, вызывая дикую боль, которая в считанные недели заставит умельца по вскрытию шмелей выйти из тени и подчиниться измененным. И если я права, если архив опустошили верные генералы Верховного, то младший принц неспроста засыпает под действием моих настоек. А несчастный Лир целые сутки где-то задыхается неподвижный, и тоже из-за меня. В слепой спешке вернула на место манускрипт, коснулась глобуса, отсылая все шкафы, что были призваны наверх. Уже развернулась к двери, сделала несколько шагов, как вдруг передо мной, отделившись от уходящего в пол шкафа, упало тело, как срубленный дуб или окоченевший труп. И я бы испугалась, я бы закричала, но стук, с которым тело поприветствовало пол, завершился громким всхрапом. Труп был жив и, кажется, знаком. «Сора?» Я склонилась над спящим, не веря глазам своим. Маг спал, прижимая к груди старый талмуд. Кожа бледная, влажная до блеска. Под глазами страшные синяки от недосыпа. Дыхание поверхностное и еле слышное. А еще пальцы. Я не видела всей руки, но ноготь на большом пальце левой был подозрительно синим, даже сизым, как от яда вербены или мокрицы. «Главнокомандующий, вы в порядке?» Он ответил тихим, и я несмело коснулась его шеи. Кровоток отличный, сердцебиение замедлено, но, в общем, оно не так уж плохо для мужчины крупной комплекции и тяжелой профессии. Я бы оставила его досыпать, накрыла пледом с его кресла, но пальцы Сора не позволили мне уйти без маленькой подстраховки. Противоядие от вербены я вколола двойную дозу, от мокрицы одну. Эффект появился сразу. Главнокомандующий задышал глубже, синяки из-под глаз не пропали, но кожа стала суше. А видимый мне ноготь на левой руке чуть порозовел. «Теперь точно живой», — хмыкнула я и поднялась с колен. Оправила платье, затем корсет, сделала шаг к двери и чуть не полетела носом в пол. Меня дернули назад за юбку, поминанием крыса, сопроводив треск ткани. Руки беспросветного трудоголика оказались проворнее моих ног. «Гаре, какого демона вы позабыли в королевской библиотеке?» — хрипло вопросил недавний отравленец. «Сюда пропуск только по именным жетонам королевской семьи». «О, Господи, если он узнает о Лире, Лиру не жить!» Дезертир, ловко обставивший свою смерть. Фаворит наследной принцессы Арена, а по сути предатель и перебежчик, достоин лишь прилюдной смерти, мучительной и многочасовой. «Искала вас», — ответила я и от испуга незаметно для себя проверила, на месте ли карточка. Нервозное движение не ускользнуло от взгляда главнокомандующего. «Неужели?» Сора поднялся в полный рост. Ожидаемо покачнулся, но, тряхнув головой пару раз, вполне пришел в себя. «А что вы прячете в кармане, Гаре?» «Ничего». «Что у вас там?» — повторил он жестче. «Дайте сюда». «Это лично и вас не касается». «Для начала мне нужно придумать, как не выдать Лира, как рассказать о корне древуна и не подставить себя». «После вербовки все ваше личное становится моим». Главнокомандующим размытым движением ухватил меня за плечо, сжал до боли. «Не пытайтесь сбежать или отравить меня!» Рыкнул, заметив иглу у самой своей кожи, и ухватил за запястье. Он двигался быстро, но остановилась я сама, потому что колоть парализующий яд сразу после антидота может только убийца. Я вздохнула, приводя в порядок мысли. «Сора. Дрэп, поверьте, там ничего важного. Всего лишь любовное послание, пара нежных строк и приглашение на ужин. Прочитать которое вы пришли в королевскую библиотеку, где чуть не отравили меня, чтобы скрыть воздыхателя?» Вскинул он бровь. «Первоначально я искала, чем помочь Арану». «Почти правда». «Затем спасла вас». «Точно правда». «А сразу после спасения вы меня напугали». «К слову, кто угостил вас сочетанием вербены и мокрицы?» «Вы теряете время зря», — рыкнул главнокомандующий. «Белая тонкая карточка в правом кармане. Покажите». Хитроумная сволочь. Он не сказал «дайте», сказал «покажите». Словно бы знал, что карточка исчезнет от прикосновения чужих рук. Или же боялся отравиться. «Что ж, я тоже не лыком шито». Ухватив тонкий прямоугольник бумаги, я выудила его из кармана и бросила главнокомандующему. От столкновения он увернулся, сверкнул довольной улыбкой, подхватил карточку магии и просчитался. В один миг бумага послания потеряла свою плотность, а через пару секунд окончательно исчезла. Я с торжеством взглянула на Сора, мстительно подумала, что выиграла бой, как вдруг маг меня огорошил. Артикль с верхней засечкой. Перечеркнут, расположен ниже первой строчки, имеет наклон вправо и крошечную точку слева. Точку я не видела, засечку тоже. Я никогда не придавала им значения и не знала, что по ним можно вычислить отправителя. «Лир? Лир Дага?» Севшим голосом произнес главнокомандующий, который много знал, даже слишком много. Глаза его заледенели, дыхание участилось, по телу прошла судорога. Я хорошо ее ощутила, потому что Сора продолжал удерживать мои руки и плечо. «Какого грыса он связался с вами? Гаре, немедленно отвечайте, где вы нашли послание и как оно попало к вам?» «Вы знаете о Лире?» — прошептала я цепенея. «О том, что он жив?» «Конечно знаю. По-вашему, я просто так получил звание?» «Звание полковника или гада командующего?» Сквозь оторопь прорвалась моя ядовитость. «Уж кто бы говорил, гадина!» — бросил мне маг. «А не поддеть ли его недавним спасением, чтоб совестно было?» «Ну, если и речь о вашем последнем назначении, то получили вы его после подавления волнения в кланах горцев». «Ошибаетесь. У меня сеть агентов, работающих в каждом королевстве континента», ответил он, словно это не предмет огромной гордости, а всего лишь рабочий проект. Рывком поднял талмуд, с которым спал в обнимку, оттащил меня к глобусу, быстро вызвал шкаф, на полку которого вернул свою подушку. Затем он отправил запрос в секцию с манускриптами об искусстве врачевателей периода 514 года от шестого всплеска магической материи так, словно проделывал это не раз. Дождался, когда из пола поднимется шкаф и, не утруждая себя лестницей, легко снял с полки 60-й том. Тот самый, к которому несколько минут назад прикасалась я. «То есть Лир ваш агент?» Пришла я к неутешительному выводу, но Сора меня перебил. «Ни в коем случае. Я не настолько сошел с ума, чтобы отправлять своих спецов в пасть королевских семей. Жизнь фаворита принцессы, на которую готовят покушение за покушением, не назовешь безопасной. Но Лир Дага выбрал ее сам и сам пожинает плоды выбора». На этом меня толкнули в кресло, пригвоздили сверху манускриптом, открытым на пятом листе. Я бы с радостью напомнила, что сам он позволяет шпионам взрывать дом главнокомандующего по Сетфилд 433, дабы узнать об их новаторских методах. То работать на него могут исключительно не люди или зомби, а те живые, коим повезло попасть в мясорубку имени Сора, недолго остаются в живых. Меня, например, уже успели дважды доставить на слет на ненавистном драконовском ящере, задвинуть в камень, отдать на съедение нагам, укусить, подвергнуть опасному обряду, на безумной скорости прокатить в маготрансе и повторно обвинить в травле. Повторно, потому что, наградив меня манускриптом и произнеся «А теперь объясните мне, что было в послании, как оно попало к вам», Сора покосился на странно поблескивающую запонку в левом рукаве рубашки, затем на свое запястье и небольшое вздутие от антидота, прищурился и помрачнел. «И что вы мне вкололи, гадина?» Я приготовилась разнести этого обвинителя в пух и прах, открыла рот для потока нецензурных слов и закрыла его, потому что двери в храм знаний распахнулись от удара, на пороге возник довольный Греф Ранволь и закаменевшее тело, которое он нес на плечах. «Я нашел. Висел под лестницей. Он быстрый. Ушел дальше, чем на 100 шагов и, кажется, уже не дышит». Тут советник заметил, что я не одна, удивленно застыл. «Сора?» «Воль!» — процедил мой захватчик. «Лир!» — воскликнула я и вскочила. Манускрипт был отброшен на стол, главнокомандующий отодвинут в сторону, набор ядов выужен из-под корсета. «Пожри меня, демоны!» — опухшее и посеревшее лицо Лира перекошено от боли. Зрачок открытого глаза исчез в белесой дымке. Дыхание неслышно, сердце замедлилось настолько, что между ударами я успеваю досчитать до 20. Кожа холодная и затвердевшая, как камень, уже приобрела опасный рисунок мелких чешуек и трещин. Еще несколько часов, и я бы не смогла Лира спасти. Я не обращала внимания на диалог между мужчинами, на вспышку ярости главнокомандующего и усмиряющее движение советника. Воль молодец. Он быстро и понятно объяснил, зачем тайно вернул меня во дворец, почему ничего не рассказал о невидимке и, конечно, какого грыса он не вызвал королевских псов и тратил бесценное время на поиски. «Я был уверен, что ты его убьешь», — последовал прямой ответ. «Судя по карточкам, он дезертир из Грифят. Вполне возможно, один из тех, что пропал из военной академии более 17 лет назад. Подземелье». Королевский блик говорил полувопросительными утверждениями, словно шел на ощупь, изучая реакцию Сора на свои слова. «С Лилиан он знаком. Она с ним, как видишь, тоже». «Ты зря опасался», — заявил главнокомандующий. «Судя по твоему лицу, нет». «Зря», — повторил он. «Видишь ли, все дезертиры у меня на счету, и, как порядочные, отрабатывают свою свободу». Явный намек на меня и нашу группу психически неустойчивых отлынщиков. «Так что с ним тоже заочно знаком, а ты не раз встречал его на приемах в подземелье». «Его? Не верю», — ответил пораженный Воль, и его можно было понять. Лир сейчас более всего походил на серого гоблина при смерти, чем на человека, что пробыл в подземелье последние 17 лет. «Минуту. Сейчас наша герцогиня снимет с него паралич, и ты вспомнишь его наглость, то есть его светлость». «Легко сказать, снимет. И очень сложно снять, если иглы гнутся от соприкосновения с окончательно застывающим телом и норовят сломаться пополам. Пока я нашла мягкий участок за верхними зубами, дотянулась до внутренней стороны щеки, прошло 3 минуты вместо 1, а затем еще 3 ушло на то, чтобы я в волнении искусала губы, а Лир сделал первый шумный вдох, закашлялся и, наконец-то, стал возвращать себе подвижность. Сведенные судорогой мышцы лица разгладились, кожа приобрела живой оттенок, а затем все быстрее стала набирать нормальный цвет. Глаза его еще оставались под дымкой, но, верный своему упрямству, он уже прохрипел. «Лили, это ты?» «Да, Лир, я». В подтверждение слов знакомым приемом сжало его скрученные в судороге пальцы. «Пожри меня, демоны, он так долго пробыл в состоянии закоченелости, что еще не скоро от него отойдет». «А я уже и забыл, какой ты страшный человек, Лили», — прошептал он и дернул уголком губ. «Повезло, а мы никак не можем это забыть», — рыкнул Сора и, шагнув ближе, навис над раненым и надо мной. «Теперь объясните, какого грыса вы покинули свиту принцессы, поднялись на поверхность и пытались связаться с Лили? Вам больше заняться нечем, кроме как подставлять моих агентов под удар?» «Узнаю рык верного короне полковника. Гада командующего», — подсказала я, за что получила тяжелый взгляд от гада и чуть более широкую улыбку от Лира. «Дреб Сора, я очень рад вас слышать, потому что у меня к вам также есть важный вопрос. Где ваш ворон, главнокомандующий? Где ваша бесценная птица, которая не отзывается ни на один тайный клич?» Протяжное восклицание вырвалось против воли, а голос сел до шепота, когда я спросила: «Это тот самый посыльный ворон, о котором я думаю? Черный, быстрый и магический?» «Да», — обрадовался Лир и повернул в мою сторону голову. «Ты его видела?» «Косвенно я его уничтожила». «Прости, ты поэтому поднялся?» «Тебе незачем извиняться. Если бы не ты, меня бы уже не было в живых», — огорошил он неожиданным признанием. «Я поднялся в Грен вслед за послами и стратил весь резерв на прорыв в нижние подвалы, где меня обнаружил дух поднебесного быка. Спасаясь от него, я попал в 14 ловушек, не умер только из-за упрямства. благодаря удаче избежал столкновения с личем в одежде дворецкого. Затем на мой след вышли королевские псы, маги и шмели. И последние были в десятки раз хуже, чем внезапные магические разряды от Дребасура, к которому я честно пытался подойти. Скрип в каминном зале, шорох в коридоре и шепот на главной лестнице в восточном крыле. Припомнил главнокомандующий и нехорошо улыбнулся. Я сжег всю стену. Как вы увернулись? Этот секрет я унесу с собой, ответил бывший грифенок. Так что, Лили, когда я увидел тебя, я подумал, что у меня очередная галлюцинация от истощения. Ты стала герцогиней и невестой и совсем не изменилась с нашей последней встречи. Могу себе представить. Я похлопала его по плечу, обрывая на полуслове. Но встреча со мной тебе тоже аукнется. В опустошенном состоянии под действием парализующего ты теперь пролежишь 3 недели. Или 4. Скажу точно после анализа крови. Никаких проверок, никаких осмотров, анализов, лечения и прочего. Вдруг пресек мои планы мрачный Сора. Лир Дага должен в кратчайшие сроки вернуться в Аран. А теперь быстро и по существу объясните, зачем вы хотели связаться со мной. Архив ограблен. Из него исчез корень древуна, сок метадеи, переносной алтарь и споры грибов, волоконницы Патуяра. С заминкой вспомнил он название. Если вы столкнетесь с их действием... Мы втроем переглянулись, а Лир умолк, явно ощутив наше напряжение. Моргнул несколько раз, более осмысленно посмотрел на наши лица, сложил 2×2 и невесело предположил... Уже столкнулись. «Уже», — подтвердил Греф Ранволь. «Советник, рад видеть». Не забыл об учтивости бывший грифенок и перевел взгляд на Сора. «Уверяю вас, это не подданные Арена. Главнокомандующий, мы не хотим войны». «Интересное заявление. Неоднозначное в свете всего произошедшего», — кмыкнул маг. «И почему не передали сообщение через послов? Прошло столько времени». «Мне бы не поверили». В архиве я присутствовал незримо и единственный видел, как колбы пропали из расщепителя перед самым уничтожением. «Незримо?» — уцепился за фразу главнокомандующий. «По просьбе свыше я обещал проследить», — отрапортовал Лир. «Спасибо, не уточнил, что просьба шла от жены Ирдаса Гика Ери, а не от принцессы. Иначе бы всплыло обо мне много интересного и совершенно ненужного». Сработал пространственник. Мурый Воль потер голову, затем и шею. Задумчивым взглядом уставился на лазутчика. «Кто-нибудь что-нибудь видел? Помнит?» «Ничего. Хранители забыли весь процесс подготовки и все, что было до него. 2 часа жизни». Советник с главнокомандующим переглянулись и словно бы пришли к одной и той же мысли. «Что ж», — хлопнул в ладони Сора, — «спасибо, что навестили, Лир Дага, и простите за холодное гостеприимство, виноватые уже определены и будут наказаны». «Искренне надеюсь, он говорит об измененных, а не обо мне. Рекомендации по усилению защиты во дворце я пришлю с Соколом. С ним же доставлю и советы по лечению, на этом все. Храните будущую королеву и сами будьте здоровы». Я не ожидал о такой прыти, а Лир, видимо, уже привык. Им он сказал спасибо, а мне, что я прекрасно выгляжу, у меня шикарный сад и очень ответственный сын. «Сын, ты видел Гилла?» Почти беззвучно прошептала я, совершенно не представляя, как бывший грифенок сумел пробраться из дворца в Академию Верховных и зачем он вообще пробирался туда. «Видел». Высокий, зеленоглазый, поливал капусту. Кстати, я очень удивился, что он брюнет. «Это какая-то ошибка? Какой к демонам брюнет? Гил — смуглый, медноволосый полуэльф. И какая капуста? Сын должен быть в академии до конца этого месяца. Неужели Лир забредил под действием моих ядов? Или у него аллергия на антидот? Что-либо спросить мне не дали. Сора вдруг скомандовал. «Воль, быстрей!» Воль ответил, понял. Они в четыре руки открыли портал, слаженно подняли бывшего невидимку с пола и уложили его на софу под ту сторону перехода. Портал захлопнулся под хриплый шепот «Дорогая, я вернулся!» и звенящий от счастья вопль «Любимый?» Перед моими глазами еще стояла картина, где нежная светловолосая эльфийка в темном, почти траурном платье летит в объятия истощенного Лира, а в голове уже набатом стучал вопрос, как скоро мне предъявят обвинение в травле фаворита наследной принцессы Арена, и будет ли Сора меня защищать или сдаст со всеми потрохами, потому что договор Рашса я с ним так и не подписала. Пока я предавалась тяжелым мыслям, главнокомандующий предавался хорошим. «Теперь мы знаем, кто мои ловушки распотрошил, сбежал от Силя и раздразнил псов. Одной проблемой меньше. Нет, даже двумя». Он выудил из внутреннего кармана перо и исписанный листок, вычеркнул в нем две строчки. «Не придется тратить силы на любовника принцессы, которого она вчера просила вернуть из мертвых». «То есть траур мне не показался? Она считала, что Лир погиб?» Спросила у подошедшего ближе советника. Он утвердительно улыбнулся. «И Сора согласился ей помочь?» Какой он, оказывается, отзывчивый и умелый маг. Способен накладывать иллюзии, сжигать цветы, вызывать магические разряды, пресекать чужое пьянство, открывать порталы, вербовать на службу личей и возвращать с того света людей. Ощутив мое любопытство, главнокомандующий вскинул взгляд и ехидно ухмыльнулся. «Постарайтесь не влюбиться, я еще хочу пожить». «Каков наглец!» И, не дожидаясь моего ответа, он как бы между делом продолжил. «Итак, Метадею и грибные споры мы уже обнаружили. Остались переносной алтарь и проклятие древуна». «Алтарь был использован, когда укусили Лили». Я вспомнила обозленную морду Нага, вцепившуюся в мою руку, и поежилась. Давненько я не испытывала подобного страха. Хотя, если сравнить с драконовскими ящерами или с поездкой на Маготрансе, когда не знаешь, за что ухватиться, чтобы выжить. Волна ужаса прокатилась по моему телу, и воль ободряюще погладил меня по плечу. Вот ведь блик. Знал бы, от чего я дрожу, не улыбался бы. Сора вычеркнул из списка алтарь и внес новую пометку. Тогда остается проклятие. Тоже было, если предположение, что принц Аран не просто так мучается болью. Невесело сообщила я. Главнокомандующий побледнел, листок выпал из его рук и плавно опустился на пол. Следом посыпались металлические осколки от пера. А Греф Ранволь, если бы он не был лысым, он бы точно сейчас облысел. Я сквозь одежду ощутила, как похолодел советник и покрылся колючими мурашками. И это от волнения запятого принца, мерзавца королевских кровей, из самого непостоянного Лавеласа? «Послушайте, проклятие не проблема, совсем не проблема», заверила я и сжала руку советника, что все еще лежало на моем плече. «Правда, не проблема. В подземелье есть выживший после проклятия. И у нас будет. У Арана маленький срок заражения. Мы выведем корень за пару-тройку недель. Он исчезнет вместе с Метадеей, переломом и гипсом». Не зная, как еще их приободрить, я прибегла к методу «клин клином выбивают». «В настоящий момент у нас проблема с главнокомандующим». Секундное замешательство сменилось крайним удивлением, и два мужских голоса слились в один. «Поясните, в смысле со мной?» «Его отравили, а он не помнит кто». Это был прекрасный момент, отрезвляющий, дающий пищу для мозгов, ровно до тех пор, пока Сора не спросил: «Гадина, а разве это были не вы?» «Нет», —